Это сынишка мой, тезка твоего отца. Сейчас в Хавере, в игрушки играет. Позже вас познакомлю, на обеде. Сейчас устраивайся, можешь мою койку занять. И в душ, а я пока отлучусь. Через час обед, будь готова. Хорошо. Прибравшись за сыном, и оставив ту, сама разберется, не маленькая, 10 лет, и вернулся к посту наблюдения. Вовремя успел, как раз грузовики подъехали, и среди толпы я высмотрел Гура. Ну так и есть лошара. Рука изувечена, рюкзак один, не мог с хозяином судна договориться. Лошок как есть. Не понято, за что его даром на поиск находок одарили. Синих можно не высматривать. Еще утром при высадке, мы с Дэном как раз умывались и на завтрак шли, дрон показал, как те, покинув грузовики, споро исчезли внутри свалки. В поиск ушли, похоже, с деньгами у тех совсем голяк. Пятеро было. Я почему-то считал, что пятую, новенькую, они уже тут подобрали. Нет, с ними была. Ах да, на судне же познакомились. Вот память подводит. Столько времени прошло. Глянув, как Гур направился к приемникам корпорантов, продать тот блок, что у него был, я развернулся и двинул обратно. Никаких сентиментальных чувств к парнишке я не испытывал. Тело да, считай родное, вот содержимое, я о душе, нет, вызывало раздражение. Мила уже приняла душ, отдыхала, так что забрал ту. За Дэном сходил, пришлось силой забирать, у того как раз какой-то квест сложный для прохождения, поставил на паузу, потом пройдет, поэтому познакомил раздраженного Дэна с девочкой, тот дулся, и мы, устроившись за столиком, места заранее забронировал, сделали заказ. Пока ожидали заказ, звонок на коммуникатор девочки. Отец Милы будет завтра, у него дела какие-то, тот в курсе, что у меня Хавер пустой, и я еду на их свалку, вот и забронировал место для груза. Да понятно все. Ну а мы поели, и я отправил детишек в Хавер. Пусть поиграют, Мила может играть с помощью другого визора, игровых пультов у меня три, и пока те с возмущенными возгласом и визгом рубились в парную игру, даже успели подружиться, там бродилка, я вернулся за столик и подозвал посредника, а пора продать находки Дэна, да и кое-что из своих сбота, что нашел на борту, ушло имущество инженера, сети и имплантаты, причем, последние брал один покупатель, мутный какой-то, но деньги были, смог выплатить 11 миллионов бонов. Тут все это в цене. Получается, обманул сына, не 20 хаверов его находки стоили, а куда больше. Планшеты, сканер и анализатор, все медицинского направления, я уже взломал, с паролями продал. Мне они не нужны. А вот банковские чипы Содружества, в вещах инженера уже взломал. Да там со всех чипов всего 746 тысяч. На один чип миллионник перевел. Потом посредник стал помогать мне эти боны тратить. Тут, видимо, корпоранты свои правила не ввели, через главбригад скупать чипы, точно те контрабандисты занимались, но их уничтожили, однако главы все равно скупали, дань привычки, так что я собрал богатый урожай. Всего 1 миллион бонов оставил в качестве НЗ, на остальное закупил чипов. Много их находит, я сам часто нахожу. Где-то каждый пятый тайник имел в своем содержимом банковские чипы. А что еще на борту прятать? Деньги и контрабанду. Преимущественно миллионники брал, все выкупил, что несли, кроме уже взломанных, такие были. После этого покинул зал ресторана, посредник свою долю получил, пару месяцев сможет жить достойно, а сам в Хавер поставил на взлом покупки. Дальше, время свободное, пока дети в жилом модуле шумели, лежа на переднем сиденье, я подключился к оборудованию гиперсвязи корпорантов. Полчаса и готово, все нужные программки у меня были. Открыл анонимный счет в главном банке Содружества и перевел пока 500 000 кредитов для начала. Готово. А теперь стоит подумать о своих шагах на ближайшие 3 года. Чипы ломались, это да. Также я ползал по станциям пиратов и вольников, изучал, что есть в продаже. Не все станции вольников выдавали только арендные контракты. Были и те, что продавали свое имущество, доки, ангары, склады. Хозяевами станции те не становились, но право голоса получали. Удобно, вот я и искал такую станцию, чтобы поближе к границам. На ПАЗЗ заглянул, но там все так же, одна аренда. Только оплата аренды, даже за 100 лет, никак не сравнится с покупкой. Там миллионы, но все равно варианты рассматривал. Нет, глухо, там десяток на очереди. Да и меня именно приобретение интересовало. Тут я обнаружил среднюю станцию «Молот», 4-го поколения, в прошлом мире, когда я владел частью ПАЗЗа, такой станции не было. проверил, ну так и есть, 20 лет как развернули, владелец один, кто-то из централов, информация по нему закрыта, тут как раз вполне себе подавались и перепродавались доки, ангары и склады, правда в продаже ничего нет, здесь 100 человек на место при покупке, откуда только деньги, да неважно, главное приметил станцию, буду время от времени заходить, проверять, не появилось ли что в продаже, а интересовали меня уничтоженные доки, сильно поврежденные, такое бывает, выкуплю по минимальной стоимости и восстановлю, и вот снова владелец недвижимого имущества, пролезу таким образом в мелкие владельцы имуществом на молоте, это мне нравится, однако это планы на 3 года, особо с имуществом на молоте можно не спешить, а местоположение станции мне нравилось, точно на стыке между конфедерацией и директоратом, торговые пути пересекаются, правда, и цены там на ремонтные доки ого-го, но ничего, надеюсь появится что в продаже, заинтересовавшие меня, в остальном планы такие, кататься по свалкам, поиском заниматься, скупать банковские чипы Содружества и класть кредиты на счета в главном банке Содружества, модернизировать найденное судно, сделать истребитель и разместить в трюме судно, а так и назову его «Синий». Тут скорее дань привычки и лень придумывать что-то новое. Как пираты нападут, это произойдет чуть больше, чем через 2 года. Официально покину планету, пройду с сыном процедуру принятия гражданства, а потом, по ситуации, решу по тому, как эти 3 года жизни пройдут. Тут я еще сам не знаю, какой выверт судьба приготовит. Утром после завтрака мы дождались Дэна. Тот добрался без приключений, банда не нападала, что только доказывало, интересовали их тогда я, а точнее мои трофеи с судна. Этой ночью Мила с Дэном ночевали в номере, а я в Хавере. Лишний номер снимать не стал, а наш был двухместный, свою кровать девочке оставил. Дэн сказал, что груз его с орбиты спустили, но я попросил 3 часа, нужно машину освободить, не все продал, часть самому нужно, и отвез детали находок с ботоксхрону, где меня ожидали мои дроиды и где мы с сыном появились из портала. Так что туда-обратно, и вскоре машина была загружена в космопорту. Дэн предлагал дождаться завтрашнего каравана, я же посмеялся и сообщил, что и этот нагоню. В общем, рискнули. Действительно нагнал, в момент как через озеро перебирались, мы тоже воздушную подушку включили и следом. Дети в жилом модуле в игрушки играли, шумно, даже нам слышно, хотя дверь закрыта и шумоизоляция. На другом берегу я все же тормознул, пока шла переправа, мы порыбачили. Тут оба Дэна с удовольствием поучаствовали. Мила не отставала, и для нее снасть нашлась. Я же чистил рыбу, с уловом было все в порядке, мелочь отпускали, крупнее чистка, что в муку и на сковороду, что в заморозку отправлял. Будет чем в дороге питаться. 1.5 часа рыбачили, и двинули дальше, также в одиночку. Караван еще переправлялся. Те, похоже, ночевать тут собрались. Да не похоже, так и есть. А мы за 1 час до темноты подъехали к палатке, где в будущем будет стоять дом Дэна и его семьи. Пока Мила с родными обнималась, сынишка мой за этим с интересом наблюдал, потом с младшим братом Милы познакомился и оба куда-то убежали, дрон сверху следил. Я же попросил отца Милы отойти в сторону и сделал свое предложение. «Дэн, хочу поговорить о твоей дочке. Хочу застолбить ее для будущего замужества. Видно уже, что та вырастет в настоящую красавицу. В оплату 1 000 000 бонов сейчас, установщик аварийной нейросети империев на 6-го поколения, с комплектом баз знаний по 4 профессиям до 4-го ранга. И где-то через 2 года я собираюсь покинуть эту планету. Могу твою семью забрать. Проблем с тем, чтобы поменять тебе ДНК нет, а супруга твоя, насколько я знаю, из сорной травы. Так что, прости, Клим, но ты не первый. Обещана уже моя девочка, и сыну парня из местных, куда я в бригаду вступил. 2 года уже как обещано. Побратимы мы вот и решили поженить детей. Те не дружат, да и разница в возрасте 3 года, но сделают как мы скажем. Понял, предложение снимается. Я вот этого не знал, Мила о таком не распространялась. Да и ее отец тоже, видимо слишком личное, это я о прошлых жизнях, даже жаль, что столько сказал, думал тот с радостью ухватится за предложение, а тот слов уверен, знал бы о нем, не предлагал, сам виноват, надо было спросить, обещана Мила кому, или нет, все же нередкая практика на свалках среди крыс, а что там о бегстве с планеты, заинтересованным тоном уточнил Дэн, забудь, эта тема закрыта, мне есть чем заплатить, не было этого разговора, говорю же, забудь, я только семье помогаю, вы в ней не числитесь. В общем, забрав сынишку, покатил прочь, хотя уже стемнело. Ничего, дрон-разведчик показывал, так что объехали свалку и встали ближе всего к тому месту, откуда добраться быстрее и легче до остова линкора, чтобы найти установщики. Мне они без надобности, но пусть будут. А так покидать эту свалку быстро я не планировал, тут много что из находок, и их можно продать. Вот только не тут. К космопорту буду ездить и у той базы при свалке продавать. Тут не хочется из-за Дэна, мог информацию слить главе своей бригады. Тот пусть техником устроится, но уже полноправный член. Могут и охоту устроить, банда-то крупная, оно мне надо. Синий вышел из гипера в системе «Молот» с одноименной станцией. Все как и задумано. Ожидая вызова диспетчера, сидя в кресле пилота, я задумался. Пираты не сплоховали, отлично выполненный налет на тюремную планету. В неразберихе Синий поднялся на орбиту и вскоре разогнавшись ушел в прыжок. Каюты на борту не были пустыми, одно место, 1 миллион кредитов. Мой сын, лоб не полных 8 лет, был со мной. В принципе, все, с Милой не вышло, да и вообще с ее отцом в серьезных неладах. Синие послали меня так, что больше с ними не общался, да и не видел. Похоже, не в настроении были. Однако смогли найти ту точку в душе, на которую смогли словесно нажать, чем отвратили меня к себе. Мой интерес просто был убит. Были меня любовницы, а как же, да и бордели посещал, но родной души, кроме сына, так рядом и не появилось. Помимо 2 десятков пассажиров, мы с сыном в одной каюте жили, чтобы побольше пассажиров взять, больше никого не было. Да и пассажиров я искал осторожно, окутывая тайной, чтобы не разболтали. Я серьезными закупками банковских чипов Содружества занимался, не то чтобы все подчистил, но на 5 анонимных счетах общая сумма в 806 миллионов кредитов присутствовала. Плюс пара миллионов на чипах в сейфе капитана моей каюты, на мелкие расходы. Там же деньги за оплату вывоза с планеты, еще 20-ка. Так-то мест на борту 16 было, но несколько кают я превратил в 4-местные. Так что я все это время катался по свалкам, жил, отдыхал, рыбачил, сыном занимался. Тот сейчас уроки хорошо делает, читает, считает, пишет, а раньше особого интереса поначалу не было. Лентяй, смог, вот, заинтересовать. На это время истребитель я построил, облетал, судно модернизировал, и серьезно, отдавать его кому-либо не собирался. Хорошая маскировка. Многого от обычного груза пассажирского судна 3-го поколения не ждут, а то, что тот один на один против тяжелого линкора может выйти, ну, будет сюрпризом. Стоит отметить, что мы с сыном планету все же покидали. Единожды, на 2 месяца. Это было 8 месяцев назад, да на молот. Сработала таки закладка. Как появился в продаже лот, малый ремонтный док продавали, сразу сообщение мне, а я уже вышел на продавца и узнал от него историю дока, точнее тех огрызков, что от него остались, там еще висел штраф за повреждение станции. Изучил лот, ну и выкупил. Штраф в размере 1 700 000 кредитов, погасил. Да и сам док стоил мне 1,5 миллиона. Скорее документы на него продавали, чем на реальный док. Тут я опишу подробности, чтобы картинка яснее стала. Произошел подрыв, диверсия или случайность, поди знай, улик не осталось. Оказались уничтожены сам док и сильно повреждены 2 соседних, а по сути тоже мало что от них осталось. Пострадали и соседние, но там хозяева сами отремонтировали, да и повреждения не особо серьезные. Все досталось тем 3. У 2 доков был 1 хозяин, у него и был взрыв, а наследника нет. Обычно при покупке дается по нему информация. У 3-го дока был свой хозяин, и наследник у него был. Он как раз и вступил в наследование и продал мне док. Ну и заодно помянул о трагедии, что произошла всего неделю назад. Я быстро вышел на управляющего станции и купил те 2 уничтоженных, по минимальной цене, 1 000 000 за каждый. К слову, у того погибшего торговца, помимо этих 2 малых доков, был еще средний док, несколько складов и ангаров. Все это уже раскупили на аукционе, со всем содержимым. Я в пролете был, вне связи, а доки никому не нужны, нечего там восстанавливать. А я согласился и попросил несущие конструкции станции не восстанавливать. Их там пока перекрыли, временную заплату наложили. Штраф, что я заплатил, и повисший на этих 2 доках, а по сути на том, кто их купит, хитрый ход, были именно за повреждения несущих конструкций станции. Остальное покрыла страховка, да, доки застрахованы оказались, так что соседи не в претензии были, Ну, кроме погибших. А так основная версия, что это диверсия, убили хозяина доков. Да и пофиг. Я все уплатил, документы получил и вылетел к станции на истребителе. Заранее арендовал на 3 месяца малый ангар, это возможно дистанционно. Некоторые сдают в аренду свои помещения, а у этого выход в открытый космос. Коды к эскину мне скинули, так что незаметно прилетел к молоту, 3 суток, как и к пасса, там разница в часах. Подлетел под маскировкой, дистанционно дал сигнал эскину на открытие, силового щита там не было, пришлось подождать, пока воздух откачается, створки откроются. Потом влетел внутрь, и обратная процедура. Когда атмосфера вернулась в большое помещение, я покинул борт корабля, оставив Дэна. Светить им я не хотел. Причина — посетить административный модуль, прописаться в его эскинах. А так как я не хотел светить и свою личность тоже, то был в скафандре. Пусть и спасательном, но с затемненным забралом. У всех скафов есть такая опция, даже у простейших спасательных моделей. К тому же мне 15 с половиной лет, вытянулся. Вполне впору был. Причина инкогнито вставать на регистрацию, что официально я еще через год только сбегу с тюремной планеты, меня тут нет. Все должно быть идеально. Регистрация была 2 видов, по документам, или по ДНК. Я выбрал первое, потому как восстановить медкапсулу Содружества с военного борта и сделать такую карту в ПИМНе было несложно. Все данные ложные, на имя Тома Грина, но все прошло удачно. Получил оригинальные документы на владение, там метки, что не копии. Стоит отметить, что было не принято пользоваться такой регистрацией. Моя карта в ПИФИЛЬКИ на грамоты без гражданства, любой пират сделает, придет и перерегистрирует. Если оригинал документов будет, что в принципе также можно подделать, да на здоровье. Владеет доками тот, у кого к их эскинам коды, а я их давать никому не собираюсь. А когда официально покину тюремную планету, то тогда и по ДНК регистрацию пройду. Вот так после регистрации, вернувшись в ангар, взломал его эскин. Не хочу, чтобы информация о моем истребителе утекала на сторону. К счастью, не успела, и затер последнюю информацию. Правда, то, что ангаром пользуются, его владелец сведения получил. Первым делом арендовал малый буксир и нанял 2 мусорщиков, оплатив доставку разных корабельных остовов, брошенных в соседних системах, металлический мусор, до всего. Все начали доставлять к другому ангару, не тому, где истребитель стоит. Я 2-й снял, этот заметно дороже, к тому же там была пленка силового щита, но нужно. Мусор заталкивали через щит в ангар. В трюме истребителя стоял малый 3D-принтер древних. Я его доставил на закрытой арендованной малой платформе во 2-й ангар и с помощью него печатал дроидов древних. Другие принтеры, малые и средние, материала хватало, а потом занялся созданием с нуля дроидов. Купил старое судно 2-го поколения и подогнал вплотную к месту разрушения. От свидетелей ремонтные работы скрыл. Производственные дроиды восстановили каркас станции, быстрее и качественнее, чем местные бы это сделали. Дальше я печатал детали на среднем принтере и на арендованном малом буксире доставлял. Сам, пилота у него не было, без пилота арендовал. Дроиды собирали. Сначала каркас всех 3 доков, обшивку, потом восстановил коридоры, что к ним вели, они тоже по сути уничтожены были, все обшил специальным материалом, восстановив все датчики внутри и снаружи, и ворота доков, проверив на утечку. Дальше внутренние работы, атмосферу я восстановил. Для внутренних работ материал брал с того судна, что купил, теперь как щит оно не нужно, вот и разбирал на детали. Полностью разобрал, обшивались все 3 дока, потом, когда закончил, установил эскины. Между прочим, у всех 3 доков были свои системы жизнеобеспечения, свои реакторы, своя внутренняя безопасность, охрана. Эскины в шахтах были древних, их взломать местным невозможно, да и боевики тоже не местные, но включена маскировка под боевых дроидов Содружества. Все оборудование в доках печатал 6-го поколения, краны, манипуляторы, установил силовые щиты на воротах, по сути доки новые, 6-го поколения, хотя станция 4. Пусть некоторые хозяева тоже модернизацией занимались, несколько подняли до 5-го поколения, но таких 6, как у меня, было мало. Все 3 эскина на связи между собой, я еще в одном оборудовании гиперсвязи оставил, антенну вывел наружу, на обшивке установил. Так что после 2 месяцев работы, покинув молот, вернулся домой. Я на планете свалки был с ними на связи. Более 3 десятков попыток взлома. Не зря во всех доках были технические утилизаторы. При взломе Искины подавали сигнал в службу безопасности станции. Причем в 4 случаях те прибыли и арестовали, а нет, в 3 одни сбежали. В остальных случаях, СБ станции присылала официальные уведомления, что те взломщики новые владельцы доков, я же говорю, сделали ложные документы и провели перерегистрацию. Те перед взлом тоже отправляли Искинам копии документов, на что я мог только посмеяться, а Искины действовали согласно написанным директивам. Проблем нет, внутренние ворота доков открывались, гости заходили как хозяева, их обрабатывали подавителями древних, имплантаты защиты их не держат, ворота закрывались, и тела в утилизатор. Почти 200 так сгинуло, пока до всех не дошло, подходить к моим докам верная смерть. СБ станции тоже в наглую решила показать себя, штурмом доки взять, атаковали снаружи и изнутри. Причем вполне законно, как они думали, им новый хозяин разрешил, точнее, попросил за немалую сумму. Ну, порушенное-то я дистанционно восстановлю, тем более доки не пострадали, а вот коридор серьезно. Обшивочные материалы. Ничего, 47 человек отправилось в утилизатор, не знаю сколько из них сотрудников СБ. Это мои дроиды ответную атаку провели, утащив все захваченное с собой. Тела в утилизатор, побитые дроиды на принтер, и на металлы переработаны. В остальном тишина. Теперь СБ не реагирует на такие просьбы. Хозяев у этих доков за это время сменилось с полсотни. Их проигрывали в карты, отдавали по долгам. В общем, то имущество, что и получить не могут, и продать только лохам, что проверять не будут, что уже полный бред. Как же тут не проверишь? И все это превзошло за какие-то 8 месяцев, пока не произошел массовый побег во время налета пиратов. И вот я снова тут. Интересная история, да, меня она лично позабавила. Дежурный диспетчер Клав Милк, станции «Молот», вызывает судно «Синий». Прошу сообщить цель прибытия. То, что идентификаторы у судна не работают, тот тактично не заметил, это вольная станция, хотя тут и придерживаются законов Содружества, но посещать ее может любой. Судно «Синий», хозяин судна и капитан, Клим Ворон. Цель прибытия транзитная. Все на борту, беглецы с тюремной планеты. Вы знаете, она неподалеку от вас. Был налет пиратов, многие бежали с планеты. На борту беглецы, 22 ровно. Все дети заключенных и не находятся в розыске силами правосудия Содружества. Прошу разрешения отправить на территорию станции своих пассажиров. Также мое судно задержится на территории на продолжительный срок. Прошу выделить парковку для стоянки не меньше, чем на 3 месяца. Также выслать челнок для доставки людей на летную палубу молота. Оплата на борту. Принято. Высылаю маршрут для парковки. Челнок будет дожидаться у парковки. Уведомляю, что на летной палубе будет проходить проверка сотрудниками СБ. Принято. Дальше, проверив пришедший файл на вирусы, ну мало ли, двинул по скинутому маршруту, и за 1.5 часа добрался до места. Я уже сообщил тревожно ожидаемым пассажирам, где мы, что нас ждет и где мы расстанемся, так что те вещи собирали. Дальше на парковке, как судно было стабилизировано, подошел челнок, и я дал добро на стыковку ко второму шлюзу. Туда и пассажиров направил. За время полета те изучили схему судна, что где уже знают. К слову, в кают-компании стоял новенький дорогой пищевой синтезатор, и картриджей для него хватало. Пассажиры пользовались им с удовольствием. Привез на истребителе, когда возвращался на планету свалку. Также в медбоксе стоит лечебная капсула 6-го поколения и запас лекарств. Ну, ее я сделал на принтере древних. Вот капсула древних скрыта в защищенном и тайном помещении. Ею я пользовался перед отлетом. А как же, любой диагност Содружества покажет, что мне 16 с мелочью лет, а сыну 8. Сам в 8 его заделал, не бред ли? В общем, состарил клетки до 20 лет, с натягом, но все же тянул по возрасту заделать ребенка, а выглядел так же, лет 16. Главный полет был закончен благополучно. Мы прошли на борт челнока, Дэн тоже, и полетели к станции. Там вполне стандартная проверка прибывших, был таможенник, и сотрудник СБ ожидал. Видимо, думали, что без сюрпризов не обойдется. Чуть в стороне броневик стоял с солдатами внутри, но не пригодилось, всех проверили, совпадений с базами нет, и отпустили. Пока остальные проходили регистрацию на станции, я первым успел пройти, оплатил связь на 3 дня, сразу за парковку судна. На 3 месяца, пилоту за доставку на челноке уже уплачено, и отойдя в сторону, стал изучать, какие суда летят прямым рейсом в Империю Ифна. Оказалось, Берлок, наемники на крейсере возвращались в свою империю и брали пассажиров. А почему нет? Кому лишние деньги помешают? Так что забронировал нам с сыном каюту. Тут стоит отметить, что наемники легальные, попросили сообщить данные, и узнав, что беглецы с тюремной планеты, да еще летят за гражданством, возразили, только с картой в ПИ, где будет стоять в графе гражданства нужная запись. Ну или если получу дистанционно добро от центра беженцев, и мне выдадут разрешающий документ прибыть в империю, он тоже подойдет. Броню подтвердили, но дали сутки вопрос с разрешением решить. Снимут за 3 часа до отлета, чтобы успеть пассажиров взять. Сразу суетиться я не стал, отошел с сыном к стене, а то тут хватало народу, шастают туда-сюда, платформы малые летают. Один раз средняя пролетела. Вызвав малую платформу, с пилотом, дожидаясь ее прибытия, я стал интересоваться местными лотами. Нашел в продаже малый грузопассажирский челнок 6-го поколения, нужно свое малое судно, чтобы наемными не пользоваться, и на прибывшей платформе полетели кенгуру-торговца, глянуть на будущую покупку. Приобрел я его, тут документы не нужны, деньги есть, плати и забирай. Также приобрел все расходники к этому типу судов, запасы воздуха в баллонах и контейнеры с водой. На борту судна таких нужных запасов не было. Заправил баки до полного и, покинув ангар по продаже малой космической техники, ворота наружу выводили, по выданному диспетчером маршруту полетел к летной палубе. По иронии, той же, где нас проверяли. Моих пассажиров там уже не было, мы тут и попрощались недавно, меня все благодарили за доставку, не обманул, довез. Вот так, оставив челнок, мы полетели в местный медцентр. Сначала меня проверили, выдав карту в ПИ, если и общаться с сотрудниками центра беженцев империи, то имея свои данные на руках, проведенные сертифицированным специалистом. Потом Дэн прошел проверку. Тот меня охранял, игольник на ремне имел, у меня игольник и бластер. Вопросов они не вызывали, говорю же, вольная станция. Вернувшись на челноке на борт синего, пока Дэн занимался своими делами, ранний вечер, спать рано, стал выходить на столицу империи Ифна. Предпочитаю столицы, там проходить получение гражданства, бонусов больше. А вот о доках и не заикался, рано. Вот вернусь из империи, уже можно будет. Найдя адвокатскую контору, да ту же самую, что часто использовал в разных перерождениях, я связался с Искином, и меня перенаправило к дежурному сотруднику. Тот мигом вник в суть дела, долго мигал, изучая мои данные в карте в ПИ, видимо уровень интеллекта поразил, в 217 единиц. У меня они во всех перерождениях играли, то чуть выше, то чуть ниже, видимо от тел зависело. После этого сообщив, что с такими данными меня с сыном будут ждать с распростертыми объятиями, подтвердил, что их контора готова со мной сотрудничать. Временный контракт мы заключили, и тот начал работу. Стоит отметить, что мою реальную нейросеть капсула при проверке не обнаружила, но стояла аварийная, надо же объяснить, как я управлял судном. Я ее включил, когда в диагност ложился на проверку, потом выключил, больше-то мне не нужна. Пройду процедур принятия гражданства, и вернувшись сюда, удалю. Адвокат начал работу, попросив связаться с ним через 2 часа. Где я нахожусь, тот в курсе, как и о том, что поставил бронь на корабле наемников. Вызывать дорого, мне проще снова на контакт выйти, так и договорились. А причина, почему лечу не на синем, все та же. Директорат, территории которого будем пересекать. Мне одного раза хватило, когда судно мое оказалось уничтожено. Вот это самое, на котором нахожусь, пути в параллельном мире. Через 2 часа связался, проблем нет, заявление на меня и сына о получении гражданства приняли, выдали нужный проездной документ и попрощались. Я его наемникам отправил, те подтвердили, летим с ними. После этого, узнав, что их конечный маршрут — приграничная планета империи с интересным именем Йока, я там бывал в прошлых жизнях, но не столичная, а мне нужно туда, узнал, когда прибываем, и стал выяснять, кто вылетает в нужный день к столице. Через 3 недели, поэтому пока такой информации не было. Ладно, прилетим, выясню. Сына уже уложил, так что, закончив со всеми этими делами, собрал вещи, что нужны, в дорогу, и тоже отдыхать. Через 6 часов подойдет челнок, я делал предварительный заказ, и доставит нас на борт наемников. После этого длительный полет. Хорошо, прямой рейс, особо залетать никуда не будут, только 2 планеты по пути навестят, В каждой системе стоянка на сутки. Ну, наконец-то эти дни полета закончились. 3 недели, это все же многовато. Я большую часть проводил в спортзале, загоняя туда и Дэна, по 2 часа утром и вечером, каждый день, а то в основном в игрушки играл, да с девочкой примерно его возраста общался. Военный корабль, пассажиров не так и много, да и та сошла неделю назад на одной из планет по маршруту. Дэн даже слезу пустил, успел подружиться. Скучно, учить базы знаний нельзя, потеряю из того, что имею, а это было отличное время его траты, летело буквально. Забирал нас челнок с борта крейсера, причем я собирался с другими добраться до орбитального терминала, что висел над столицей этой приграничной планеты, но пилот крейсера сообщил, что у другого шлюза нас ждет челнок центра беженцев, это местный филиал. Недоумевая по такому поводу, как вообще узнали мой маршрут, решил уточнить. Меня должен был адвокат встречать и сопроводить в центр беженцев, и не тут, а когда в столичную систему прибуду. Кстати, подходящее судно я собирался найти, как оплачу местную связь, и не свяжешься с адвокатом, чтобы прояснить этот вопрос. Тут оборудования гиперсвязи нет, как на синем и на истребителе, оставшемся в его трюме. Нужно добраться или до орбитального терминала, или до одной из десятка тех гражданских станций, что висят в системе, долететь до офиса гиперсвязи и заказать звонок. Свое оборудование все же проще иметь. Пожав плечами, нужно прояснить этот вопрос. С вещами сына и своими двинул к нужному шлюзу, нас местный матрос сопровождал. Там на челноке встретил пилота, он сообщил, что ему лишь приказали доставить нас к офису их службы, и все. Ладно, устроились в креслах, и вскоре стало ясно, что мы спускаемся на планету. Ошибки быть не может. Пусть визоры внешнего обзора отключены, опыт пилота это легко покажет. Какого черта здесь происходит? После посадки мы покинули борт челнока, пилот открыл шлюзовую, выяснилось, что тот сел в небольшом космопорту, скорее даже площадке на 10 судов, где и находился центр беженцев. Чиновник, что нас встретил на жарких плитах площадки, лето было, сразу залопотал, какие у них отличные перспективы в получении гражданства. Мне это сразу не понравилось, я смотрелся и спросил, где мой адвокат? Простите, тот сделал непонимающее лицо. Мой адвокат, мы договорились, что тот встретит меня. Где он? О, вынужден сообщить, что регистрация на столичной планете была отменена, ее проведут тут, в Йоко. Прошу пройти за мной в здание администрации. Мне не нравится эта ситуация. Пожалуй, я откажусь. Могу я узнать причины? Я уже сказал, мне не нравится все, что вижу. Хочу связаться со своим адвокатом, пообщаться с ним. К сожалению, мы не сможем в этом вам помочь, сказал тот с прискорбным видом. Мне ваша помощь не нужна. Покажите, где выход в город, я сам разберусь. Но вы не можете покинуть центр беженцев, возмутился местный сотрудник. Я в изумлении повернулся к нему. Это еще почему? Я хотел сказать, гиперсвязь дорогая, не всякий может ее оплатить. Будучи на тюремной планете, я заработал несколько миллионов кредитов. С деньгами проблем нет. Тот как-то посерел, но больше попыток остановить нас не делал, довел до ворот и поспешил уйти. А я попросил охранника на входе вызвать нам глайдер-такси, что тот и сделал. Оплатил по доставку через банковский чип, после чего мы с сыном покинули крышу здания гиперсвязи, это государственное учреждение, и прошли внутрь. Тут же и местную связь приобрел, на 3 дня. Время кабинки застолбить пришлось, но вскоре адвокат мой ответил, и после моего рассказа, с записями под протокол, тот попросил время разузнать, потому как до него подобное не доводили, что очень странно. Адвокат вышел на меня сам, мы как раз в ресторанчике с сыном обедали, связь активна, номер планшета тот знал, и сообщил, что сотрудники центра беженцев не в курсе всего того, что творится, и были сильно удивлены. Похоже, это чьи-то махинации. Подумав, я попросил адвоката от моего имени написать обращение в ИСП, пусть разберутся. Тут, похоже, заговор, утечка мозгов за границу. Поди знай, на кого работают чиновники центра беженцев в системе Йока. Тот быстро составил заявление, я подписался, а своей картой в ПИ, пусть она и временная, и заявление ушло в ИСП, что было подтверждено. На адвоката сразу вышел дежурный офицер, опросил того, потом меня, записи с нейросети получил, и сообщил, что подобное же заявление было получено от юриста столичного управления центра беженцев. Будут разбираться. Я уже нашел судно, курьер в столичную систему уходил, забронировал 2-местную каюту, и мы с Дэном поспешили сначала к стоянке такси, потом к космопорту, а то курьер уходит через 4 часа. Орбитальным лифтом я решил не пользоваться, долго, на челноке подняться наверх и добраться до стоянки курьера. Тот на парковке висел, пилот дал ее номер, было куда быстрее. А еще через час мы были в прыжке. Хорошо, что курьер, тут лететь дней 6, а мы добрались за 4,5 дней. Один прыжок судна и выходим в нужной системе. Дальше проблем нет, нас встретил адвокат на орбитальном терминале, я сообщил, куда наемный челнок нас доставит, на какую летную палубу. Дальше к орбитальным лифтам и вниз. Схема странная, можно было и на челноке спуститься, ну уж ладно. После этого за 2 часа все порешали, и мы с сыном стали гражданами империи Ифна. Мне как зарегистрированному в столичной системе дали 10 единиц в рейтинг социальной безопасности, и плюс еще 20 за интеллект выше 200 единиц. Премия от государства. Тридцатка, вполне неплохо. Проблем от дворянских маркеров в крови не было, на них не обратили внимания. ДНК-то все еще отали. Отбившись от разных шикарных предложений идти поработать по кабальным, можно сказать, вечным контрактам, сообщив, что в деньгах не нуждаюсь, я подписал с той же адвокатской конторой наше юридическое сопровождение в течение 5 лет, и оформил сына как своего наследника. Тут же адвокат смог пояснить, что это такое было в системе Йока. Испра забралось мигом, хотя до суда дело не дошло. Все банально и просто. В системе Йока довольно солидная корпорация офис держала, входит в 50 самых крупных корпораций империи, а их 1000. Сделали заказ на умника с инженерным минимум. На них тот чиновник и работал. С коллегой связался в столице, тот и слил, что я с сыном к ним на столичную планету лечу, а чиновник решил меня в наглую прихватить и на кабальный контракт уговорить подписать. Он там бонусом чуть ли не 2 миллиона получал, если сможет уговорить. Чиновника оштрафовали и выгнали, его коллегу только оштрафовали, вот и все. Ладно, это дело прошлое. Ну и пока отдыхали на местных курортах, я сдавал экзамены. Сначала на пилотов малых и средних кораблей, потом на техника малых и средних кораблей, корабельного инженера и врача 3-й категории. Из боевых, сержант десанта и погонщик. Многовато, конечно, профессий, но я проблем не видел. Сказал, что с 10 лет учусь, у меня уже 2-я аварийная нейросеть стоит, да и подтвердил свои знания на виртуальных тренажерах. Чуть позже сдам на станционного инженера и на промышленника. Вот так мы и прожили на столичной планете 2 месяца. Между прочим, тут же в столице, в самом центре, в дорогом районе, приобрели квартиру, пусть небольшая, с 2 спальнями, но на 40-м этаже, балконов нет, вид восхитительный. Дэн влюблен был в эту квартиру. В принципе, ему и брал, будет наследством. Мы и прожили в ней за эти 2 месяца едва 10 дней, да и то в те дни, когда экзамены сдавал. Больше путешествовали по планете, зато все изучили. Закончив, мы вылетели к системе Йока. За 2 месяца основные вопросы я решил. Например, мои документы на 3 малых дока вольной станции «Молот». Пора их задействовать. Я официально оформил, что месяц назад владелец доков, Том Грин, продал мне, Климу Ворону, свое имущество на станции «Молот», подтвердил оригинальными документами. Ну и выйдя на связь с администрацией станции, была использована гиперсвязь, передал документы им, да без проблем, зарегистрировали. Те хоть и знают, что это чумное хозяйство, от которого новые хозяева и все желающие мрут как мухи, но им пофиг кто и что там регистрирует, главное пошлину оплатила им за регистрацию, а там трава не расти, да и пошлина 1500 кредитов, дороговато, но ничего. Это имущество я вполне официально зарегистрировал в архивах империи, оформив сына наследником. Впрочем, в архивах станции «Молот» та же ситуация. Помимо всего этого, слетал в офис гражданского флота и провел регистрацию своего судна, что оставил в системе «Молот». Мне выдали для него регистрационные коды, название оставил то же самое. Отметил, что судно хоть и 3-го поколения, но модернизировано до 6-го. Чушь, оно мощнее, но вопросов не будет, почему-то летает быстрее, чем должно. Модернизировано, о чем стоит официальная отметка в регистрации. Я бы сказал, что это все наше с сыном имущество, квартира в столице, судно и 3 малых дока на вольной станции «Фронтира». Но нет, это не так. Тут же в столичной системе у нас появилось еще 3 недвижимых имущества. Деньги должны работать. Дело в том, что в системе висело 40 частных станций, помимо 8 государственных и военных. Столица, потому тут и такой ажиотаж. Я написал программку, и та мониторила все торговые лоты по продажам разного имущества в системе. Та быстро сработала, лоты были, но висели чуть ли не год. Я глянул, цена завышена в два раза, потому интересующихся было много, но никто не покупал. Дорого. Для меня деньги это просто средство. Если бы вкалывал, хотя поиск по их добыче тоже можно назвать работой, я бы к ним серьезнее относился, но я с ними проще обращался. Давались легко, как я считал. В результате выкупил у одного владельца, который завышал цену, все три лота, что тот выставил на продажу 10 месяцев назад. Это был наследник, что хотел получить всего и побольше, но самому имущество не нужно. Адвокат проверил, долгов на них нет, вполне рабочее имущество. А были, средний ремонтный док на станции пятого поколения «Птица», там же дорога и ресторан, и большой ангар, где и линкор вместится. Все это имущество я изучил и приобрел. Однако дело в том, что это все было арендным имуществом. Если проще, арендаторы были, я просто перерегистрировал их контракты с теми же условиями на себя, отчего все трое с облегчением вздохнули. Тут не было долгов, все трое арендаторов знали, что имущество продается и прошлому владельцу платили помесячную оплату, не зная, когда лоты уйдут. Я же оформил контракты так, что тут годичная оплата, за год вперед оплатили и спокойно работают. Все имущество я застраховал, док арендовал до меня и у меня, корабельный инженер, там велись работы по ремонту тяжелого крейсера наемников, они не останавливались и на момент продажи дока. Инженер только на час отвлекся, чтобы новый контракт подписать. Большой ангар с выходом в открытый космос арендовал торговец по продаже малых судов, боты, челноки, специализированные суда на их базе. Весь ангар забит ими, так что терять такую торговую площадку тот не хотел, вот и продолжил торговлю довольный. Хозяйка ресторана, точнее хозяйки, девушки, тоже вздохнули свободнее, а то признались, что нервничали, не хотели потерять свое единственное дело, мало ли что новый хозяин решит, а ресторан вполне доходный, место удачное. Я провел облуживание всех покупок, у ангара не было силового щита на выходе. Что странно, станция пятого поколения, должен был быть, вон у ремонтного дока имелся, штатный, и был, нашел следы демонтажа, ничего, купил новое оборудование, нанял станционного техника, и тот установил. Торговцу без щита неудобно было, но уж больно место для продажи удачное. Прошлому владельцу говорил, но тот тратиться на продаваемое имущество не хотел. Я же сразу установил, что нужно, тут и я доволен, и торговец. Стоит отметить, что налоговые декларации я заполнял только по тому имуществу, чем владел в империи. По докам на станции «Молот» я налоги плачу только ее владельцам. В остальном все было в порядке, так что задерживаться не стал, и вылетел обратно на ближайшем судне, что летело в систему Йока. Там подобрал другое судно, и прибыл в систему «Молот». Почти три недели путь занял. Долго. Я бы на своем синем за пять дней долетел. Вон в гипере тормозить пришлось, в нижних слоях гипера летел, чтобы достаться и добраться по времени совпадающим с дальностью полета именно его. Чтобы вопросов у моих пассажиров не было, или у них ко мне. А чего это мы так быстро долетели, если там 8 дней полета должно быть? За 8 дней и долетели. Когда оказались в системе Йока, я через пилота судна вызвал челнок, и мы полетели к стоянке моего синего. Тот уже больше 3 месяцев стоит, долг постепенно копится, но ничего страшного, уплачу. На борту порядок. Дэн убежал в свою каюту, которую ранее занимал другой пассажир. Я же ввел коды идентификатора в эскин судна и перезапустил его. Ну все, теперь тот выдает информацию по названию и порту приписки. А это то место, где я провел регистрацию, столичная система империи Ифна. Медлить не стал, вывел свой челнок из трюма и полетел к станции. Дэна не брал, он увлекся сбором боевого дроида второго поколения, раритет, вот и занимался им. Заканчивал то, что не успел перед отлетом в империю. Он запчастей закупил, и теперь может его восстановить, что и делал. Первым делом в административный модуль, где прописался во владельцах 3 доков по ДНК. Причем на доках был другой владелец записан, по поддельным. Но мои документы, оригиналы от Тома Грина, перебивали его, так что удалили старую запись, ввели новую. Как видите, бардак просто неописуемый. Тут одно доказательство владения, пароли к эскинам, заходишь в доки, используешь их, ты хозяин, главное пошлины плати за то, что доки к станции пристыкованы, и проблем от администрации не будет. Я уплатил на 5 лет вперед. К слову, перед отлетом я открыл 2 счета в имперском банке, принадлежавшем императорской семье. На свой я перевел 30 миллионов, чтобы показать свою состоятельность, и 10 на счет Дэна. О чем сын в курсе дел, тот ими сможет пользоваться как 16 исполнится, пока счет закрыты. У меня 100 миллионов было на отдельном анонимном счету главного банка Содружества, это остатки после покупки дока, ресторана и большого ангара. А так сотрудники, что оформляли доки, насмешливо на меня поглядывали, я не первый, кто вот так это хозяйство на себя оформляет, но ничего не сказали. Осталось подтвердить тем, что эскины доков мне подчинятся, и все, больше их у меня по документам не отберут, а если не подчинятся, владелец я номинальный, по сути незаконный. Вернувшись на летную палубу, к своему челноку, уплатил за его парковку, закрыл долг за парковку синего, и вернулся на борт судна. После этого отправил запрос диспетчеру, хочу добраться до своих доков, и как только получил маршрут, направился туда. ХМ, немало судов в стороне висит, наблюдают, что будет. Быстро информация разошлась. Ну да, эти 3 дока уже стали нарицательными в местном фольклоре, хотят увидеть, как я обделаюсь. Снаружи в доки тоже пытались проникнуть, но я когда их восстанавливал, пользуясь тем, что это мое имущество, на обшивке у ворот развернул 15 малых башен плазменных орудий, по 5 на каждом доке. 8 выбито, это СБ постаралась при штурме, но и сами потери понесли. Искины вскоре восстановили башни, ожидая чего-то подобного, я сделал запас такого вооружения. Однако по прилету створки одного дока начали открываться, и я медленно ввел синего в док, в тот, что посредине из всех 3. Они в ряд были. Зрители заволновались, но створки начали закрываться. Пленка силового щита, через которое прошло судно, чуть мерцала, защищая содержимое дока от пустоты. Причем, стоит отметить, что для удобства гравитация была отключена, потому я легко и завел судно, и поставил его на опоры. Гравитация включилась. Ну вот и все, прибыли. Следующие 3 дня я занимался судном, броню поправил, кое-где вмятины, покрасил обшивку. Дэну помогал с его дроидом, пару деталей сделал на принтере древних, тот уже двигался, сейчас штатное вооружение поставили. Дэн радовался как ребенок. ХМ, ну он ребенок, 8 лет 2 месяца назад исполнилось, ему позволительно. Тут на станции у одного торговца, просматривая лоты в сети, тот нашел ремонтного дроида 1-го поколения, нерабочего, редкая модель, и загорелся его восстановить. Чем бы дитя не тешилось, я уже заказал доставку этого дроида и всех ремкомплектов к нему, уплатив. Пусть ребенок играется, раз интерес есть. Вон сколько литературы в сети штудировал, чтобы своего боевика восстановить, а меня за 3 суток забросали письмами. Все в спам уходило. А что, повылазили все владельцы из подставных, что доки прихватить хотели, из тех, что пережили попытки взлома, и требовали передать доки им, они владельцы, я, нет, насмешили. Сам я тоже зря время не терял, один док у меня арендовал инженер, проверил его сразу, не подставной, с семьей прибыл, передал ему на год тот док, что слева, там роскошный жилой модуль, входит в стоимость аренды, так что тот сразу приступил к работе. Я предупредил, на попытку взломать эскин дока будет секир башка, а если честно работает, то пусть работает, эскин будет помогать, для этого тот там и находится. Сам инженер явно сбежал от долгового рабства, хочет тут побыстрее заработать и закрыть долг, плюс штраф за побег. Да, он нарушил рабочий контракт, но тот реально кабальный, не расплатиться было, все новые и новые долги на него вешали, а тут хоть какой-то шанс, думаю, за 2 года расплатится. Тот тоже был в полной уверенности, док ему достался полностью комплектным, с жильем и дроидами, да еще модернизирован, 6. Тот, засучив рукава, с азартом занялся ремонтом, клиентов хватало. Инженеры тут такие были, но мало. Причем денег у него на аренду дока не было, бежал с семьей на остатки горшей, так что вошел в его положение с отсрочкой платежа на месяц, чем того до слез обрадовал. А как же, коллегам нужно помогать. Жаль, что всего на год снимает, ему малый док тесным будет, рассчитается с долгами и в средний перейдет, вот где масштаб. 2-й док уже справа. Арендовал на год корабельный техник, очень серьезный, с базами знаний 6-го уровня. Пенсионер конфедерации, год как на пенсию вышел, флотский. В опыте не уступал инженеру. Тоже проверял его, вроде чист. Во всех трех доках жилые модули, так что тот устроился в своем доке, своем на год, без семьи был, и также приступил к работе. Насчет Искина предупредил, а третий док, где синий стоит, я сдавать и не думал, тут и живу и гараж моего судна. Ха, док хоть малый, но тут четыре таких судна встанет, два борта-борт и дальше еще два, тоже борт к борту. Коробочкой, можно сказать, отсюда я тайком на истребителе буду летать на планету свалку и сюда же возвращаться. Глянем, сколько проживу такими темпами. Смогу дождаться открытия третьей планеты свалки, ее уже подбирают, но заселять зэками будут лет через 100, не раньше. Главное наследство шикарное, Дэн у меня молодчага, все знал, запомнил по счетам и имуществу, так что освоится, если без меня останется, не хотел бы конечно, но жизнь она такая, не знаешь где и куда повернет. Аварийную нейросеть я уже удалил, мы с Дэном собрались, всего месяц на молоте пробыли, решили все вопросы, и на истребители незаметно отправились к тюремной планете. Пока же все думают, что мы до сих пор на станции. Пошевелившись на койке, задрал оранжевую штанину зэковской робы и осмотрел небольшой шрам на ноге. Через пару дней розовая полоска исчезнет, из-за него и умер бывший хозяин моего тела. Да, у меня новое перерождение, только вчера в камеру на тюремном транспорте из медблока привели, память бывшего хозяина тела я уже принял. Убили парнишку просто, вырубили и порез сделали толстый, но острой фольгой от пайка, тот и истекал кровью, бледнее. Хорошо датчик сработал, успели доставить в медблок. 3 минуты клинической смерти, мне хватило для заселения. Ладно, о жизни парнишки чуть позже, хотя я уважаю его поступок, правильный пацан, жаль, что все потом пошло вразрез с законами Содружества и того после суда отправили на планету свалку, да и подло все там провернули. Снова параллельный мир, и везут меня на первую планету свалку, не вторую, ее похоже только начали готовить к терраформированию. До рождения Гура далеко, даже Али еще не родился, лет 20 до этого момента, ничего, выживем. Сейчас же опишу, что в прошлой жизни было, а знаете, яркая она была. Хорошая жизнь. Мы с сыном здорово жили, путешествовали и отдыхали на планете свалки. Сын до открытия третьей не дожил. Повзрослел, женился, 2 жены, и на молоте проживал. У нас там 10 ремонтных доков, включая 3 средних, ангары, склады. Постепенно вот так выкупили. Поначалу на столичной планете империи жил, но устал от суеты и на молот перебрался. Сын корабельный инженер, любил этим делом заниматься. Потом сыновья его подросли. Тоже инженерами стали оба. Была война, директората с конфедерацией, из какого-то перепугу эскадра директората напала на молот, как я понял, решили захватать, под видом трофея продать, даже легенду придумали, что тут поддерживали конфедератов. Их интересовали только деньги с продажи, молот не первое, другим вольникам тоже доставалось. Грабь пока война идет, та все спишет, брали станцию жестко, со штурмами, как вражескую. Сын погиб, обе его супруги, внук мой старший. Жертв на станции много было. Тут причина в моих боевых дроидах. Они по приказу Дэна весь десант уничтожили. Вот тяжелый крейсер подошел и ударил главным калибром. 3 жителей станции мгновенно погибло, как и мои. 2-й внук нет, тот в империи, военный инженер, служит на флоте, капитан. Отреагировал я именно так, как и должен был, отомстил. Не спеша, за 2 года, и снова меня разрушителем прозвали, хотя кто работал было неизвестно, я не афишировал себя. Еще бы, за эти 2 года вбил директорат в каменный век, хватило 3 истребителей, коими я управлял дистанционно, а так как война с конфедерацией еще шла, та и прибрала все территории директората, включая планеты, в 3 раза увеличив свои территории. Я не мешал, дальше помогал младшему внуку, теперь единственному, его детям. Тот семью создал, и больше жил на планетах-свалках, сначала на 2-й, потом и на 3-й. Погиб банально, свалка вздохнула, то есть осела, часть корпусов смялись, меня и раздавило. Дроиды были, спасли бы, медкапсула недалеко, в истребителе была, но видимо не успели. Вот, очнулся в новом теле. Теперь по пацану, что я могу сказать, сила духа в нем была. Парень из бедной дворянской семьи, оскорбили его девушку, дуэль была. Убил тот соперника шпагой. Парнишка простой дворянин, а противник из аристократии, пусть мерзота из золотой молодежи, но аристократ. Вот и взяли его на месте дуэли, при свидетелях, 2 со стороны парня, и шестеро от соперника. Дворянские дуэли не запрещены, даже со смертельным исходом. Отпустили после разбирательства дворянского совета, а через неделю парнишка очнулся в чужой квартире, все в крови, сам ею залит, и рядом труп обезображенной девушки со следами насилия. Подстава, тот на улице был, из клуба выходил на парковку к своему глайдеру, слышал шипение подавителя и все, очнулся рядом с трупом. Тому как раз исполнилось 16 лет, сразу и осудили, сослав на тюремную планету. Засудили парня, кто-то влиятельный нажал на нужные рычаги и сделали это. Не дали провести процедуру мнемоскопирования, на которой настаивал адвокат. И у меня есть предположение, что это был именно отец убитого на дуэли молодчика. К слову, звали парнишку Дэн Шут, в их дворянском клане всего трое и осталось, бабушка его, тетка, та на флоте служит, офицер, да он. Причина думать, что его и на трюмном транспорте хотели убить, имелась серьезная. Заказали Дэна и вот порезали, кто-то договорился, чтобы теперь уже мое тело было мертво. Конечно, догадки есть, кто это такой влиятельный, что на подобное пошел, но что уж теперь сделаешь. Хм, а вообще Шут из королевства Эльфия, соседи империи Ифна. Жаль, конечно, парнишку, тезку моего сына в прошлой жизни, но будем устраиваться. Недолго осталось и нас высадит на планете свалки. Ну а там я как белка в колесе, все нормально. Через полгода уже покину планету. Это если повезет и тот остров, где в тайнике я нашел оборудование мнемоскопирования, окажется на месте. Если нет, то на пару лет придется тут задержаться. По желанию. Пока сам не знаю, что хочу. Да и планы есть, а по ним нужно поспешать. Побыстрее бы добраться до тюремной планеты, нас в камере 10, надоели соседи. Да и из других камерах шума хватает, а я тишину люблю. Две неполные недели, и вот началась высадка. Сначала женщин, потом мужчин. Нашу камеру, похоже, самой последней выводили, остатки подбирали. Потом в тесноте, стоя, спуск вниз и подгоняя дубинками, падая на покатые опорели челнока, спустившись на бетонные плиты космопорта, мы побежали к трибуне, где ждал уставший чиновник. Краем уха слушая, что там говорят, я получил чип с 1000 бонами, и без напутственного пинка, видимо, еще не дошло до такой традиции, был отправлен в мир тюремной планеты. Квест начинается, как говорил мой сынишка Дэн, начиная новую игру. Проигнорировав грузовики, куда садились некоторые из зэков, и большую толпу покупателей, рванул прочь. Некоторые пытались ухватить за комбез, чтобы остановить и сообщить, какие шикарные предложения у них есть для меня. Вот так прорвавшись и уходил к дальним постройкам базы, движение – это жизнь, сейчас зима, ветер, поземка метет, еще и градусов 15, ботинки летние, подошва скользкая, пару раз падал, комбез один на теле, тоже летний, продувало насквозь, пар изо рта, но добежал, продрогнув на ветру. А причина отказаться от теплых грузовиков в том, что там те двое, что Дэна порезали и держали, пока тот кровью исходил, остались без платежных чипов. В толкучке те успели мне кулаками бока намять, а я у них оба чипа стырить. Теперь у меня их три. Вот и база корпорантов, а продрог я серьезно, уши грел на бегу, щеки растирал, чертов ветер, еще и встречный был, как бы хозяйство не отморозить, вон, чувствовать перестал. Добежав до базы, первым делом в оружейный магазин. В тепле сразу отогрелся, пока в очереди стоял, быстро, правда сопли потекли, но после такого рывка это нормально. Выцепив продавца, сделал быстрый заказ, армейский ремень из директората, с двумя подсумками, охотничий нож, кобуру и револьвер. В последнее время автоматическим пистолетам я не доверял. Было пару раз, подводили, неприятный опыт, а револьвер никогда. Патронов две пачки взял, 60 штук, все мне стоило 320 бонов. Отойдя в сторону, к окну, я застегнул ремень, проверил револьвер в кобуре и стал снаряжать. Все три чипа и запас патронов убрал в один из подсумков и, выскочив наружу, освободив содержимое носовой полости, рванул дальше. Как раз грузовики подъезжали, все, последнее, освободился тюремный транспорт, поэтому спешил. Зашел в магазин «Надежды», народу тут куда меньше, чем в оружейном, но все трое продавцов заняты. Дождавшись, когда один освободится, сделал заказ. Утепленное нательное белье, 5 пар теплых носков, маска, фильтры, 3 комплекта запасных фильтров. Тут же в примерочной надел белье и носки, и сверху снова комбез, после чего, покинув магазин, уже в маске, направился к старьевщику. А куда еще по бедности? При этом изучал округу, но пока той парочки не заметил, видать, все еще решают вопрос, где чипы и что делать. Ну и пусть их, надо будет на свалку заманить и грохнуть. И тут смогу, ничем кроме временного изгнания это не грозит, но пока светиться не желаю. А тут мне повезло, я так считаю. В лавке старьевщика был хозяин Хавера, он продавал что-то поддержанное, трофей, видать, который, несмотря на вечер, собрался рвануть к соседней свалке. А что, бронированная техника, все шансы, ну и я, подслушав их разговор с хозяином лавки, напросился. Запросил тот 400 бонов и получил согласие. Это не отменяло закупки, а купил походную сумку, туристическую, не рюкзак или баул, но литров 30 объема будет. В нее две фляжки с пленкой, что конденсируют влагу, обе новенькие, воду мне залили, потом теплую синюю куртку на себя, шапку и перчатки. Для зимних регионов 10 офицерских пайков, фонарик, веревку 20 метров длинной, с крюком, подстилку для спальника, но на сам спальник денег нет. Взял одеяло, универсальный ключ приобрел, а вот технический тестер брать не стал. Пока бежал к стоянке Хавера, заглянул в магазин электроники, купил коммуникатор, тут без него никак, основная связь, потом два планшета, один администратора, второй со встроенным банковским терминалом, все заряжено, купил болванки разных программ, вот так и добежал до Хавера, я не один пассажиром был, собственно последнее место и занял, Хавер пассажирский, с расширенной кабиной и двумя рядами диванов, кроме меня еще двое в новеньких робах зэка, только пустые, видать куда-то подрядились на работу, два чипа у меня пустых, продам, если потребуется, лишние 100 бонов не помешают, а на третьем остаток, перевел, 1263 бона, да, экономил как мог, брал только самое необходимое, хотя, как тут без спальника, придется уходить без ночевок на поиски, где я нахожусь, у какого из четырех космопортов планеты, я уже знал, когда с сынишкой тут жили, не раз бывали, до свалки, где нашел оборудование мнемоскопирования далековато, если проще, та на другой стороне планеты, Хавер нужен, этим и займусь.